И здесь Господь уже имел в виду не столько вот это событие его въезда в Иерусалим, сколько очень далекое время, о котором написано в Захарии, перед самым пришествием Христа, когда последний язычник войдет, дверь благодати закроется, и начнется обращение народа израильского. О чем написано в Захарии? «И тогда вратя изолью на дом Давиду дух благодати и умиления, и они возврат на того, которого пронзили, и будут скорбеть о нем, как скорбят о первенце, и плакать, как плачут о неродном сыне. И тогда будет плакать вся земля, племя дома Давидов особо, дома Нафанов особо, и так далее, и так далее, и так далее». Покуда не примут Христа и не скажут «Благословен грядущий во имя Господне». Даже уходя от контекста, вот это выражение «Благословен грядущий во имя Господне» очень много говорит нам сегодня. И я думаю, каждый из вас это видит как лежащее на самой поверхности. Только тот человек может иметь благословение, который идет и делает что-то во имя Господне. Если делает во имя свое, он может иметь успех, он может иметь что-то в своих руках, но это будет результат его труда, что тоже является своего рода благословением, но не самое такое прямое благословение Господне. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я веду речь. Сегодня сказать, что люди вот этого мира ничего не имеют, мы этого не скажем, правда? Они имеют что-то. И в некоторых случаях имеют даже больше, чем имеем мы. Но то, что они имеют, это результат греха часто в их жизни. Это результат их жизненного кредо. Это наглость, второе счастье, да? Не украдешь, не проживешь. И так далее, и так далее, и так далее. Если даже в их жизни не присутствуют вот эти правила, то в их присутствует другое, непосильный труд. Они имеют, но имеют от своих мозолей, от непосильного труда, после которого уже в дни их пенсионного возраста им уже кусок хлеба не идет, они все отдали. Но когда дело речь идет о народе Господнем, то есть здесь не отрицается наша сторона труда, потому что Библия говорит, кто не работает, тот и не ешь, правда? Это не тезисы Ленина, это Библия. Хотя в свое время у нас тоже это было поставлено, ну, на должный уровень, кто не работает, тот и не ешь. Но это слова Господа, это слова апостола Павла. Кто не работает, тот и не ешь. И потому, естественно, в нашей жизни эта доля труда присутствует. Но я хорошо понимаю, что мы имеем все не столько от нашего труда, сколько от благословения Господня. И в этом есть большая разница. Я просто обращаю внимание на эту сторону нашей жизни. Вы знаете, сегодня труд – это, по сути дела, такое легкое наказание, я бы сказал. И есть три уровня труда, о чем я сегодня хочу говорить. Может быть, я немножко выхожу вот с этих рамок, о чем можно было бы говорить на основании вот этого текста Писания. Но тем не менее, раз мы уже взялись за благословение, благословен грядущий во имя Господне, то под этим очень многое может стоять для нашего рассуждения. Первоначальный труд – которым Бог заповедал трудиться Адаму. Вы помните, что еще до согрешения Бог заповедал Адаму работать, правда? Что он должен был делать? Возделывать и хранить. Но вот эта мера, возделывать и хранить, она была настолько маленькая, что этот труд доставлял Адаму только радость. Я часто говорю, что-то нечто похожее на то, как мы сегодня ухаживаем за цветами и поливаем их. Это такая была мера. И как пример, что может делать благословение Господне, я неоднократно напоминаю Исаака. Вы помните? И сеял Исаак в тот год ячмень, кажется, да, если я не ошибаюсь. И во сколько земля принесла плод? Во 100 крат. Вы представляете, что такое во 100 крат? Это значит, вы посадили 1 сотку картошки, а получили как гектара. Скажите, вам надо было бы гектар засеивать? А зачем? Для чего? Вы знаете, что такое во 100 крат? Я опять повторяю. Это вы 1 мешок картошки посадили, а наносили целый подвал еще и соседям. 100 с 1. Остальную работу для изобилия, чтобы накормить людей, делало благословение Господне. Был мизер труда. Когда Адам, а лучше сказать Ева, а через Еву и Адам. И есть такая у нас немножко юмористический рассказ, когда говорят, Бог сотворил Адама, то у него была суббота, отдыхал. Когда создал Еву, то уже не отдыхает, говорит. После того, как Еву создал, уже, говорит, Бог не отдыхает. Надо хранить Адама целыми сутками. Так что, сестры, наверное, иногда бывает и так. Он говорит, не было заботы, то женивший взял. Но не всегда так, но иногда бывает и так. Иногда бывает и так. Поэтому вот эта мера труда, вот эта мера благословения, она была утеряна, когда был разорван контакт с Богом. И тогда Бог сказал, вы помните, что в наказании Адаму, для жены наказание, у болезни будешь рождать детей. И это наказание остается и в наше время. Да, в отношении плоти нашей, немножко другое рассуждение, чем в отношении нашего духа. Если сегодня, уже здесь на земле, мы имеем спасение, и верою наш дух посажен на небесах, то наш внешний человек до сегодняшнего дня что делает? Тлеет. Он еще ожидает дня своего искупления. Так написано. Дух искуплен теперь. Задел для плоти сделан теперь. Но на сегодняшний день мы умираем. Это остается в силе и даже после Голгофской жертвы Христа. И это очень важная мысль. Потому что мы хотели бы, чтобы мы сегодня не болели, а мы больны. А как так? Кто-то из братьев сказал, Евангелие не работает. Ну, написано, должны быть здоровы, а мы болеем. Веры нету. Если бы была вера, мы бы не умирали бы. Правда? Помолились, опять стали молодые, а мы умираем. Веры нету. А вера на это не распространяется. По плоти мы будем умирать. Через плоть несем наказание за наши сознательные грехи, которые делаем после покаяния. И вы не нашли еще никого, и не найдете, кто бы не умер. Но это не означает, что Евангелие не исполняется. Евангелие говорит нам, по плоти будете судимы. И когда мы читаем при хлебопреломлении, то мы напоминаем часто, вы помните такой текст, о том, чтобы мы рассуждали о теле Господнем, чтобы не делали это безответственно, потому что если не будем рассуждать, будем уничтожать эту святыню Господню, то Священное Писание говорит, от этого многие из вас, что с вами бывает? Немощны, это раз, больны, это два, и самое суровое наказание, и немало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, а по нашей сегодняшней теологии, если бы мы верили, по нашей сегодняшней теологии, если бы мы верили, то вообще не умирали бы. Но на это у нас нет веры и не может быть. Потому что Христос сказал, что человеку однажды положено умереть. И в это никуда не уйдете. А потом суд. Что касается нашего духа, то это совсем другой подход. Поэтому плоть и дух – это разные субстанции нашего существа. И на сегодняшний день к ним несколько иное отношение, чем к одному и к другому. И немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то что было бы? Не были бы судимы. Будут же судимы, что мы делаем? Наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. И в этом наше счастье. Потому что сознательные грехи, которых у нас сегодня множество, с ним нельзя перейти в вечность. И судить нельзя. Возьмись за грех смерть. А нам Бог дал такую веру, что мы умереть не можем никак. И вот делай, что хочешь. То ли его на земле держать еще вечность, то ли в вечность отправлять. В вечность не отправишь, судиться нельзя. Смерть не такая большая вера у человека. Приходится умирать, а он помолился и опять живет. И поставили Бога в тупик. Поэтому Бог это предусмотрел. Сказал, братья мои, ваша теология, это ваша теология, но жизнь есть жизнь, будет вот так. Второй уровень, о котором я говорил, я перехожу немножко опять к труду. У пощи лица твоего будешь есть хлеб. Вот это нормально. Это то, что мы заслужили. И ни в коем случае Бог не перебрал меру. Ну, конечно, когда мы говорим «есть», то чтобы есть, надо его заработать. Мы тоже иногда вам столкновение. У пощи лица будешь добывать. Брат, не добывать, говорю, а есть. Но мы хорошо понимаем, что есть, это не значит есть. А значит, добывать, после его есть надо. Будешь есть, но сразу заработай, после будешь есть. И третий уровень, который у нас часто сегодня бывает, не упостится, а как наказание до изнеможения. Это уровень уже не первый, как благословение для радости. Это уже не тот уровень, что в поте лица ты будешь есть хлеб твой. Это как наказание. И сегодня для многих людей их работа является как наказание. Они работают не до пота только, а до потери сознания, как мы сегодня говорим. Вы уловили, о чем я говорю? И даже сегодня есть трудовые лагеря, да? Есть тюрьмы, где труд как наказание употребляется. До изнеможения. Поэтому благословен тот, кто грядет или идет во имя Господне. Для него, может быть, уровень у пота лица твой будет есть хлеб. Это нормальный уровень, но как наказание до изнеможения, благословение Господне компенсирует это. Компенсирует. То, что мы заработали, мы будем переживать. Но уже вот до изнеможения, а сегодня надо сказать, что очень много людей работают на износ до изнеможения. Они имеют все. Но это результат непосильного труда. И после такой работы, этот кусок хлеба или что-то приобретенное, оно в некоторой мере теряет свою радость и теряет свой смысл. И вы, наверное, это не один раз прочувствовали в жизни, правда? Радужные надежды, что-то очень такое, ждали, но покуда получили, у вас все было выжато. И когда вы это получили, уже оказалось, что и радости-то нет, потому что уже нет сил радоваться. Не так бывает тогда, когда мы что-то получаем через благословение Господне. Но это может быть только с тем, кто может заявить на основании Писания, кто может стать под это определение «благословен грядущий во имя Господне»? Это очень важное в нашей жизни. Идем дальше, читаем, да? 24 глава. Ее часто называют эсхатологической или главой. Интересная глава. Вообще нет глав неинтересных. Разве только у нас иногда не хватает нашего, так сказать, кругозора, чтобы ее рассмотреть как положено, на ту глубину должны. 24 глава. Это, по сути дела, глава, которая характеризует последнее время и отмечает очень важные события, которые произойдут в это последнее время. «И вышед Иисус, шел от храма, и приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Для учеников, которые не знали будущего, которые были из народа израильского, вот их храм, или вот это место, где являлась слава Божия, где, по сути дела, были открыты ворота в небо, им казалось, это самое ценное, и лучшего быть не может. И они никогда не могли допустить, что Христос ходил по земле, учил людей. Они знали, что это Мессия, и что впоследствии это все будет разрушено. Оно никак не могло уложиться в разум. И они ему показывали, как святыню, как национальную гордость. Говорит: «Иисус, смотри, какие камни и какие здания». Иисус остудил их такой порыв. Говорит: «Не смотрите на эти камни, все вот это будет разрушено. И здесь не останется камня на камне». Я думаю, что для них это было откровение не очень-то радостное. Во-первых, этот храм был очень красивым. Вы знаете, его отстраивали 40 лет. Только, пожалуйста, не путайте с Соломоновым храмом. Я иногда слышу, когда проповедники говорят: «Соломон строил свой храм 40 лет». Извините, он его не строил 40 лет, он его строил 7 лет. В 4-м году у месяца Жив начал строить, в 11-м году у месяца Буле кончил. И Библия прямо говорит, что строил его 7 лет. И вот постройка этого Иерусалимского храма, который строил Соломон, является прообразом Церкви Христовой, у которой в Откровении Иоанна отмечено 7 периодов времени, начиная с Ефесского и кончая каким? Лаодикийским. Пожалуйста, очень хорошо запомните вот эту истину. Потому что, если ее не принимать во внимание, то впоследствии очень трудно будет рассуждать над последним временем и над книгой Откровения. Хотя и из истории можно что-то вынести, узнать о характере Бога, узнать о том, как Он любит и за что не любит свой народ. Можно узнать норму Его поведения, но это очень мало. Еще не знать, что все эти события являются пророчествами на будущее время. Вот почему написано, Петр сказал, еще одно повторяю то, что я вам уже говорил, он сказал так: мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколь не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. В то время, когда Петр писал эти слова, он не мог говорить о 4 Евангелиях. Он не мог говорить о посланиях апостола Павла. Он не мог говорить об откровении Иоанна. Их еще не было. Если они и были, они не были собраны вот такой книгой, как теперь собрано. Он имел в виду эти события, этих пророков и ту историю, которая являлась очень сильным пророчеством, которое, если его разобрать до глубины, то оно ставит многие точки, выправляет многие неверные мнения, которые могут существовать только на основании рассуждения о сказанном. Может быть, это будет лишним, может, это кому-то принесет пользу. Но когда мы рассмотрим жизнь Иосифа, то мы в этой жизни найдем все элементы, присущие пришествию и жизни Иисуса Христа. Но в символическом смысле Иосиф был сын Израиля, правда? Христос по плоти тоже израильтянин, да? Пришел к своим Христос, и его не приняли. Иосиф пришел к своим, и свои братья его не приняли. Иосиф был в Египте, Иисус Христос был в Египте. Христос был в преисподних местах земли. Иосиф был в темнице. Там был хлебодар, и там был виночерпий. Помните? Но в темнице той же самой, через Иосифа. Один был оправдан через истолкование, а другой повешен. Тоже было. И когда Христос сошел в преисподнее место земли, там была одна категория людей. Это люди, которые умерли от вод потопа. Не весь первый мир, а только те, которые получили возмездие за грех смерть. И о нем Библия говорит так. И он говорит, сошел в преисподнее места. Что он там делал? Проповедовал. Духом, говорят, Духом Святым, который в Ное был, выдумывают лишь бы что. Там же с маленькой буквы, Духом, тех, которые умерли от вод потопа, чтобы они подверглись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. И вот когда сегодня спорят, говорят, что это неправда, это неправильное толкование, то когда мы видим вернейшее пророческое слово, а темница символизирует ад, это темница для падших ангелов, и там был Иосиф, и некоторая часть была оправдана, остальные погибли. Вот для чего нам нужно знать Писание, не просто как историю, а как вернейшее пророческое слово. И это не моя выдумка. Я, как всегда, напоминаю, и другого ничего не могу найти, потому что обычно всегда надо основываться на Библии. Тот по поводу закона, такие точки ставил апостол Павел. Когда ему стали навязывать закон Моисеев, вы помните? Евреи привыкли базироваться на Слове Божием. Он говорил так, братья, в отношении Моисеева закона, я имею в виду вернейшее пророческое слово. И это событие, связанное с жизнью Авраама, Измаила и так далее. И он говорит так. Агар означает гору Синай в Аравии. Послание к Галатам читайте. Агар означает гору Синай в Аравии. И соответствуешь нынешнему Иерусалиму, который здесь и своими в рабстве. Он ведет параллель. Он там не говорит, не шифрует дословно, но одно ясно. На горе Синай был дан закон. Агар родила Измаила. Измаил символизирует закон. И вот что написано? Изгони рабу и сына ее, ибо не может быть сын рабы наследником вместе с сыном свободным. И говорит, братья, вы считаете, что я немножко не того? Ну вы как хотите, но я знаю, что я говорю. Вы меня поняли? Вот такие толкования. Многие посчитают вас, что вы зарулили куда не надо. Но это не для них, а для вас. Чтобы вы сами знали, что вы утверждаете. И то, что вас иногда не поймут, вот этого не огорчайтесь. И если не всегда понимали Иисуса Христа, скажите, его все поняли? Не все. Кто не смог, кто не захотел понять. Но от этого истина, которую Иисус говорил, не стала неправдой. Поэтому во многих моментах вас просто-напросто не примут. И многое то, что вы будете знать, будет не для кого, а для вас, чтобы вас не поколебали. Чтобы вы сами не пошатнулись. И потому нам сегодня очень важно знать все Писание. Потому что у Евангелия корни, они в Ветхом Завете спрятаны. Вы поняли, что я говорю? Ветхий Завет – это зашифрованное Евангелие. И там, где мы сегодня, когда читаем прямой текст, в силу нашей способности подделывать Евангелие под себя или не понимать его, мы не можем знать истину, тогда на помощь нам приходит вернейшее пророческое слово, выраженное ветхозаветными образами, но говорящее о том, о некоторых местах, которых проповедуется в нашем Евангелии, сегодняшним прямым текстом написанным. Поэтому Библия и говорит, что Слово Божие всегда живо и действенно. Тогда это была история, тогда это были конкретные события из жизни людей, а для нас сегодня это вернейшее пророческое слово, из которого нельзя вылезть. Если я сегодня любой текст Писания на словах могу по-своему истолковать, то когда я беру то же самое место Писания Ветхого Завета, говорящего про образах, и я его могу сравнить, проанализировать и поставить рядышком с новозаветными изречениями, тогда вот там, где я заблуждаюсь, в Новом Завете выправляет Старый. Потому что Ветхий Завет – это чертежи Нового Завета. Или Библия говорит другими словами, это тень будущего, помните? А тело где? Ну, кто скажет, тело где? Во Христе. Это же прямой библейский текст. Это даже не мое собственное сочинение, я просто цитирую то, что написано. Во Христе. Во Христе пришло настоящее спасение. Спасение по благодати. Возрождающее спасение. Закон был тенью будущих благ. Вы найдете не один раз. И вот что интересно. Я, значит, напоминаю вам некоторые тексты Писания. Прообраз церкви, стройки, это Соломонов храм. Давид для постройки этого храма дал Соломону чертежи. Помните? Там было вычерчено все. И какие должны быть колеса, какие должны быть ступицы, какие должны быть служебные сосуды богослужебные, со значением веса даже. Соломон все строил по чертежам Давидовым, которые Давид получил, написано, у письмени от Господа. Поэтому Ветхий Завет – это чертежи Нового Завета. Между Ветхим Заветом и Новым большая разница. Наверное, такая, какая бывает между чертежом дома и самим домом построенным.